Мрежи. В неревском конце Новгорода, неподалеку от богатой садьбы Марфы Борецкой, вдовы и матери посадника, на берегу мутного Волхова, в небольшом чистеньком домике отца Григория Неплюя, собрались его дружки потолковать о вере. Тут были и отцы духовные, и миряне, и простые житья люди, и сын посадника боярин Григорий Тучин. Всего искателей этих собралось в сенях человек 10. Всех их объединяло одно — сомнение в истинности веры православной. Но в переднем углу для отвода глаз висели образа, и среди них новгородский Диисус, то есть Спаситель на престоле, по бокам которого стояла Божья Матерь и Иоанн Креститель. Новгородско-Псковской край истори был очагом свободной религиозной мысли. Уже в 1311 году на Переяславском соборе была осуждена отцами ересь какого-то новгородского протопопа, который порицал монашество и считал земной рай погибшим навеки. Протопоп нашел единомышленников не только среди мирян, но даже среди епископов. Но, тем не менее, его лжеумствования были осуждены. Не успели отцы разделаться с протопопом, как в Пскове вспыхнула новая ересь — стригальников. Они отрицали иерархию, обряды и такие важные догматы, как воскресение, и верили в непосредственное общение с Богом каждого человека. Главный грех их был, конечно, отрицание иерархии. Отрицали же они ее главным образом потому, что все духовные чины ставились на мзде, на святокупстве, и что они, в свою очередь, вымогали все, что могли, с живых и с мертвых, и вели жизнь недостойную. Отвергали стригальники даже храмы. Молитесь, Христос втайне повелел, не молитесь и на распутиях, и на ширинах градных. Прежде всего, руководителей движения, во главе их был Карп, художеством стригальник, диакон Никита, и один неизвестный отцы утопили в Волхове, а утопив, стали опровергать их лжеучение. Больше всего их оскорбляло, что еретики отвергали их, отцов и учителей. «Что ся творишь и главою нагасый?» — восклицали они с негодованием. «Не сказал ли Григорий Богослов? Овцы не пасите пастухов!» И святители советовали не только еретиков не слушайте, но и от града их отгоняйте по Писанию, и изверзите злое от себя сами, мал квас все в мишене квасит. Послания святителей против лжеумствующих не приставали, но псквичи извещали владык: «Еретики тверды, на небо взирающие, там себе отца нарицают», то есть, другими словами, никак не хотят признать пастухов стада бессловесного. Все же усилиями отцов ересь была загнана на долгое время в подполье, но тут в Новгород прибыло по торговым делам из Киева несколько жидов. Несмотря на все стеснения, в Киеве они порасплодились таки. Среди них был большой законник Схария. По всем видимостям, он был последователем арабского философа и астролога Авероэса, или Ибн Рашида, и его современника, арабского еврея Моисея Маймонида, которые оба были ревностными учениками Аристотеля. В беседах о вере с отцами духовными Схария так поразил их, что они не только сами заколебались в вере, но увлекли за собой и многих других. Вскоре на помощь Схарии приехали еще два жидовина — Шмойла Скорявый да Моисей Хапуша. Новые вольнодумцы в великих усилиях устанавливали основы своей новой, совсем еще неясной веры, раскалывались на партии, снова сливались в одно и снова раскалывались. Постепенно стали все же намечаться общие положения нового вероучения. Еретики не признавали Христа за Сына Божия, но лишь за пророка, вроде Моисея. Прост человек есть, и истлев в гробе яко человек, а не воскрес, не вознесеся, не имать приять и судите человеком. Они отрицали Троицу, утверждая, что Бога не три, а один. Они отвергали будущую жизнь, таинство святых, мощи, посты, монашество, все обряды. Их скоро прозвали жидовствующими, их сношения с евреями были замечены и использованы для восстановления против них народа, который евреев ненавидел, ибо они, как известно, распяли Христа. Впрочем, некоторые из нововеров, наиболее горячие, хотели даже обрезаться. Поп Алексей переименовал себя в Авраама, а Попадью свою в Сару. Иные будто праздновали вместо воскресенья субботу. Но в общем обвинение их противников, что они жидовская праздноваху и жидовская жаряху, вызывает некоторые недоумения, ибо в основе вероучения самих церковников ничего, кроме жидовская, и не было. Во всяком случае, если бы Аристотель вернулся на некоторое время из царства теней на берега Волхова, он, вероятно, был бы немало изумлен при виде того, какие странные плоды дала его мысль века спустя на болотах новгородских. Косо смотрели православные и на законозвездие еретиков, которым они заразились от Схарии, жившего в Киеве с астрологой. Тогда это законозвездие было весьма распространено и по всей Европе, и даже многие попы прилежали чародейству сему, и над всеми этими волховниками, сонниками, зеленниками, громовниками, звездочетцами потели не меньше других. «Путаница во всем», — проговорил боярин Григорий Тучин, маленький человек с тихим смуглым лицом, украшенным темной бородкой, скромно, почти бедно одетый. «Православные вот именуют собрание верующих церковью, а у жидов собрание верующих зовется кагалом, а церковью по-эллински «экклезия» зовется». У эллинов просто народное собрание, вроде как вот у нас на Вече, на дворе Ярославле. Григорий Тучин часто и подолгу ходил с товарами за море, но там не столько торговал, сколько всему жадно поучался. Из гостьбы своей он привозил немало всяких книг, и о нем начали уже поговаривать, что он зашелся еси в книгах. «Это нам разбирать ни к чему», — сказал Авдоким Люлиш художеством «Ливец», то есть золотых и серебряных дел мастер. «Пущай они зовут себя как хотят, беда не в этом, а в том, что людей они запутали. Раз Христос меня по-ихнему искупил начисто, значит, я могу грешить как хочу. Ни с чем этим не сообразно, а потом. Сперва Господь дал дьяволу человеком по пустякам завладеть, а потом, погубивший, послал за него сына своего на муку лютую. По-моему, Христос был такой же человек, как и все. А не полюбился он державцам да попам, вот они его, как стригальников, и убили. Все это плетение словес пустое, к чему надобны мрежи эти?» «Как был я на Москве, — вступил в беседу Некрас Рукавов, своеземец, хуторянин-собственник, седой и крепкий, как дуб, — довелось мне слышать среди чернецов прения о вере. Они говорили, что во человечине Христа явлено нам, где смотренье Божие, яко Бог премудростью прихитри дьявола, да всех верующих вон спасет. Бог хитрости де прибегал и ранее, жидами прихитри он фараона и поругася ему, и изведе люди своя из работы египетской, и якоже воплотився прихитри дьявола, поругася ему и изведе вся верующие вон из ада. Может, такие прихищрения и пригожи торговому человеку, ну, а Богу развел черными руками люлиш, и в глазах его проступили скорбь и гнев. Не, запутались люди в мрежах, которые сами же на свою погибель языками непутными наплели. А другие твердят, что у Христа и плоти никакой не было, — вставил дьяк Самоха, жирный, с сонным, умным лицом и черной окладистой бородой. А был он, вишь, как видение сонное. «Этому и манихеи учили, — сказал боярин Тучин. А Василит Египтянин учил, что Христос был бесплотен, что страдать он не мог, а что распят был вместо него Симон Кореньянин. Валентин же признавал плоть Христову божественной и снесенной с небес. Христос прошел, — говорил он через Марию Деву, — якоже сквозь трубу вода. Нетленно мнители учили, что тело Христово нетленно, и потому кто в лес, кто по дрова, безнадежно махнул рукой люлиш, все это в огонь бросить надо, надобно к правде навострять сердце свое. Тучин задумчиво рассматривал образа в переднем углу, в хороших кузнь-окладах, а особенно образ Богоматери с младенцем на руках. И ему вспомнилось древнее изображение женщины с ребенком, которое было у римлян символом рождающегося солнца. И в тихую углубленную душу боярина повеяло тайной. «Да-да», — рассеянно вздохнул хозяин, поп Григорий, плотный, с буйной растительностью на лице и на голове и с маленькими умными медвежьими глазками. «Вчерась задумался я что-то над Евангелием, над Тайной вечерей. Там сказано, что Христос омочи хлеб в вине и подал его Иуде, и с той де минуты вошел в того сатана. Как это понимать надо?» «Почему с той минуты? Неужели же от хлеба, Христом подданного, может в человека вселиться сатана? Зачем же нужно было Христу губить так несчастного?» «Ох, темно, темно! Может, люлиш и прав, лучше собрать все эти писанья жидовские да в огонь и бросить. Может, кто нарочно все это напутал, чтобы над людьми посмеяться, а мы вот мучимся?» «Да разве это только?» — усмехнулся Тучин, не любивший Библии. «А грязи всякой сколько! Ведь иной раз без стыда чести не можно!» На мосту послышались вдруг быстрые шаги. И в сени вошел Самсонка, сын отца Григория, он стоял у ворот на страже, чтобы кто чужой не захватил беседы врасплох. «Батюшка, там к воротам подвернул духовный какой-то», — сказал он, — «словно сам отец Ефросин. Скопской». «Негоже дело, вставай, — сказал отец Григорий. — Да ничего не поделаешь. Ефросин игумен, худенький, весь прозрачный старичок, кряхтя вылез из воска, оглядел халат свой весь забрызганный грязью осенней и покачал головой. Эко угваздался как. И, забрав немудрящий узелок свой с пожитками непыротыми, все кряхтя полез на мост. «Отец Ефросин, сколько лет, сколько зим!» — радушно приветствовал его отец Григорий. «Ну и порадовал. Здорово, родимый!» Они облобызались троекратно, пока отец Григорий не ушел в ересь, он очень дружил с суровым Ефросином, уважая его строго подвижническую жизнь его и великое рвение к вере. «Ну как ты тут? Здравствуешь, отче Григорий!» — прошамкал отец игумен. «Да живем, хлеб жуем», — отвечал тот. «Ползи давай, ползи. А ты, милой», — обратился он к забрызганному добровей глиной вознице, — «давай заворачивай во двор. Коням овса дашь позабать, а сам в избу иди. Подкрепишься. «У меня тут кое-кто из дружков моих собрались», — предупредил он старого игумена, — «о делах наших новгородских потолковать. Ползи, отче святый». Ефросин невольно на пороге остановился. Сени были полны гостей. Кроме Тучина Ефросин не знал никого. «Ничего, ничего, отче, то все свои», — сказал отец Григорий. «Давай, разоблакайся, а потом попадья поснедать тебе, что Бог послал, соберет». «Нет, нет, того очень не надобно», — сняв свой халат, поднял Ефросин свои сухие ручки. «Ты мое положение знаешь. Про свирочку да маленько водицы утром и конец». «Ну, здравствуйте, новгородцы». Все по очереди подошли под благословение и снова расселись. «Слышали, слышали мы тут о псковских смутах-то ваших», — проговорил отец Григорий, — «и у нас неспокойнее». «Сего ради и приехал я к владыке нашему», — сказал Ефросин. «Сладу со смутотворцами нету. Вы, чай, слыхали все про столпа? Был попом, овдовел, а чтобы опять жениться, сложил сан и опять овдовел, и опять женился. А теперь привязался ко мне. Зачем ты аллилугию не двугубишь?» «Как, говорю, зачем? Я же к самому патриарху в Царьград за этим ездил, и он повелел мне сугубить. И в такой гнев вошел сей троежонец, сей распоп окаянный, что весь Псков против меня поднял. Едут которые псковитяне мимо монастыря моего и шапок не снимают. Здесь еретик, где живет, который святую аллилугию сугубит. А я так прямо ему и сказал: не просто столб ты теперь, а столб мотылин. И вся твоя свинская божественная мудрость — путь к погибели». Примечание. Мотылин навозный. «Пущай владыка разберет дело наше. Пусть даст людям устроение. Вы только подумайте, на самого константинопольского патриарха глаголят ужахульная. И разгневася, и воскрехта зубы, аки дивий зверь или лютый волк, скомлять и начат». «Ну, пожалуй, теперь, владыки, не до твоего аллилугия, отче», — усмехнулся отец Григорий. «Тут Москва такого аллилугия задать Новгороду хочет, что...» Все переглянулись с усмешкой. Ефросина поразил неуважительный тон попа к святому аллилугию. Нечто попу пригоже говорить так о святых вещах. И вообще во всем тут старому игумену чудилось что-то неладное. Недаром Самсонка у ворот чего-то караулил. Он пожевал бескровными губами. «А зря вы тут с Москвой все задираетесь», — сказал он скушливо. «Москва бьет с носка, как говорится». «Это все больше бояре крутят», — сказал дьяк Самоха. «Одни с Марфой Борецкой под Казимира Литовского тянут, а другие за Москву. Вот и идет волынка. Те, которые за Москву да за старую веру тянут, послали по какому-то делу посольство к великому князю. И послы, не будь дураки, стали Ивана государем величать, хотя по пошлине новгородцы его всегда только господином величали. А москвичи рады, сейчас же ухватились. Какого дева государства хотите? А тут литовская сторона подняла на дыбы все вече. Никакого государства мы у себя не хотим, а хотим жить по старине. И такая-то буча поднялась, беда, которых в Волхов побросали, а великий князь, известно, опалился. И Софья, его премудрые, и советники, и варяцы, развратницы придворные, поддержали, что обидится де самое время. Ну и он сам не лыком шит. Не клади пальца в рот, а то откусит. «Это что говорить? Зря, зря», — покачал высохшей головой Ефросин, хотя постоянные наскоки Москвы на Псков и ему надокучили. «Сильным не борись, как говорится. Забыли, знать, что недавно-то было. Лет 6 тому назад Иван III, видя, что новгородцы все больше склоняются на сторону его недруга Казимира, вдруг в Борзе двинул полки свои на Новгород, И князь Данила Холмский на берегах Шелони вдребезги разнес силу новгородскую, хотя москвичей было всего 4000. То был только головной полк, а новгородцев под начальством посадника Дмитрия Борецкого 40000. Правда, новгородский владыка, играя на обе стороны, приказал своему полку, у владык был и свой полк, и свой стяг, в поле-то выйти, а в битву не встревать. Литовская партия тщетно ждала подхода Казимира. В Новгороде стало голодно, подвоз хлеба с Волги снизу был Иваном прекращен, новгородцы запросили мира». Иван повелел всем четверым полководцам новгородским отрубить головы, взял с новгородцев 15000 окупу, вечий посадника оставил им по старине, но взял себе право Верховного суда. И люди с нюхом потоньше поняли, что это начало конца. «А ты толкуешь, аллилугия», — повторил отец Григорий. «Не пришлось бы скорее со святыми упокой петь над вольностью новгородской, над господином великим Новгородом», — дрогнул голосом отец Григорий. «Иван этих наших шуток новгородских не понимает». Гости между тем под разными предлогами расходились, сразу было заметно, что незваный гость помешал. «Но вы тут как хотите с Москвой разделываетесь, — сдержав зевок, — проговорил Ефросин, — мое дело сторона. Не земном мы, пастыри, пищись должны, но небесном». Собрание расходилось. За дверями все что-то с хозяином низкими голосами уговаривались. Должно быть, опять что-то замышляли. Ефросин уже сожалел немного, что старые кости свои с места стронул. «Ты гляди, как наблошнились тут все языком-то вертеть. Понятное дело, что им до аллилугия?» «Ох-ох-ох!» — вздохнул он сокрушенно. «Суетимся вот, терзаемся, то да сё, а жить-то всего с овечий хвост осталось. Пасхалии-то на исходе, а там и свету вольному конец». «Не все так отче полагают», — мягко возразил отец Григорий. «На том, что с концом 7000 лет от сотворения мира и свету конец, согласны все. Да вот откуда считать-то начинать?» «Как откуда?» Сердито воззрился на него старый игумен. «Акстись, отец, что ты? Знамо от сотворения мира». «А сотворение-то мира когда было?» — сказал отец Григорий, уже сожалея, что начал этот разговор. «Эллины считают, что сотворение мира было за 5508 лет до Рождества Христова, а по Шестокрылу выходит всего 3761». «Стало быть, в 1492 году миру-то будет не 7000 лет, а только 5253». А боярин Григорий Тучин, выйдя, задумался тем временем на берегу Волхова. «Вера», — думал он, глядя в мутные волны реки, «а вера — это только собрание глупых сказок жидовских, грецких да болгарских. Это ими закрыли попы на века от народов учения Христова. Черная туча поповская страшнее тучи татарской, что вот уж 200 лет над Русью висит. И все множится больше и больше, и поп или монах всюду, куда ни пойди, и бестолочью своей отравляют всю жизнь. Они невиновные, что слепые сами». «Так невиновны, никто себе не злодей. Да ведь вот червь, что в этом году на зеленую вершь пал и все пожег, тоже ведь невиновен. А кабы было средствие какое, разве не уничтожили бы его земледельцы?